Часть вторая. С макушки караульной горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им перемировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем. «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил. В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем. Вначале предметы прыгали, смещались в круглом оконце, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интереснее всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он переводил взгляд на другую точку, и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры. Отсюда все было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных, лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И горы Кунгеи, обращенные к солнцу. На склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро. Просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения. Сквозь зелень посевов уже проступала разводьями желтизна. Близилась жатва. Как мыши бегали по дорогам крошечные машины, а за ними велись длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались. И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя. Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился», — сказал он портфелю. «Давай еще раз посмотрим на нашу школу». Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома под окном. Лощина Джалесай была безлесной. Лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же неподалеку от скотных дворов примостилась куцая улочка, поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка, на самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа, четырехлетка. Ребята старших классов уезжали учиться совхоз в школу-интернат, а в этой учились малыши. Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей с одинокой покосившейся трубой, самодельной надписью на фанерной вывеске «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся щербатые доски веранды. Он представил себе, как он придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью. Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины серебрилась бурная порожистая река. Вместе с рекой велась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Санташский заповедный лес, уходящий высоко в горы под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей. Мальчик насмешливо рассматривал дома, сараи и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном, дальше по берегу, он различил свои знакомые камни. Всех их — верблюд, волк, седло, танк. Он впервые разглядел отсюда, с караульной горы, в бинокль, тогда же дал им название. Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы, в меньшие, дома убежали далеко-далеко, притворились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками, а за пруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной, воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и быстро перевернул бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. Верблюд, волк, седло, танк были такие внушительные, в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишаев по бокам. И главное, действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. Ух ты, волк какой! А танк! Вот это да! За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен, но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник. Куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке, и окунался в воду. Ну, что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани. Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя, пальцем не шевельну, больно нужен. Отец, мать бросили, а с меня других забот хватит. Сил моих нет». Что и скажешь. Старая вроде и верно говорит. Но парнишку жалко. Река ведь рядом, почти у дверей. Как ни стращала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Мамун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски. Сколько каменьев перетаскал старик Мамун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течение им их не укатило. Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и также свободно вытекала. Смешной, тощий, средненькой своей бороденкой и мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой, а вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю. Малый дурак, он и есть малый. А что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потыкаешь. Ох, не доведет это до добра. Как бы то ни было, а запруда на отмеле получилась отличная. Теперь мальчик купался, не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми, потому что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта. Он хотел превратиться в рыбу и уплыть. Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и голый, поеживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом, как шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчание. И он таращит глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке, пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз, хоть 100 раз в день готов был купаться в дедовой запруде, до тех пор, пока в конце концов не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало, хотелось стать рыбой. Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящий самовар и разные разности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размерах бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ. Так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье. «Ах ты, дурак!» Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой. «А ну прочь! Слышишь? Убирайся прочь! Балтек, Балтек!» Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом. «Куси! Куси его!» В отчаянии приказывал он собаке. Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе, как ни в чем не бывало. В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками, схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был бы рядом с ней, даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое в тяжелых складках лицо. Как в кино. Когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые редкие зубы. Что выкрикивала старуха, не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо по духам. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал. «Ну, подожди! Вернешься, уж я тебе! И на деда не посмотрю! Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку! Опять убежал на гору, чтобы провалился он тот чертов пароход, чтобы он сгорел, чтобы он потонул!» Мальчик на горе тяжело вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка. Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше, потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый темный кулак угрожающе маячил перед окулярами. «Нашел себе забаву, что провалился он, чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул!» Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром, и тут опять началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. «На, мол, смотри!» «На проделке твоего племянничка!» Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорит. Примерно то же, что и прежде. «Успокойтесь, Энеки! Энеки, матушка!» «Мальчик еще не смышленыш! Какой с него спрос? Один он тут, друзей нет. Зачем кричать? Зачем страх наводить на ребенка?» На что бабка несомненно отвечала: «Ты мне не указывай, ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его, да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодный!» Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как он точно знал, чем должна была отплатить тетка. Она выпалила в лицо мачехи: «А ты, сама-то, старая ведьма, сколько сыновей да дочерей вырастила, ты сама-то кто есть?» Что тут началось? Бабка взвыла от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку. Хотела увести ее домой, но та распалялась все больше, мечась по двору, как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом, а бабка устало опустилась на колоду. Рыдая горько, жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт. Теперь доставалось самому Господу Богу и всему белому свету. «Это я-то? Это меня ты спрашиваешь? Кто я есть?» — возмущалась бабка вслед падчерицы. «Да если бы не наказал меня Бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал 18 лет под пулей на войне, если бы старик мой, ненаглядный тайгора, не замерз в буране с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым мамуном? За какие грехи провинности наказал ты меня, распроклятый бог?» Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил голову. «Как мы теперь вернемся домой?» — тихо сказал он портфелю. «Это все из-за меня. И из-за теленка дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход, Ты тоже виноват. Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы, скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи. И только здесь, внизу, вода будто обретала, наконец, голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы. Горы. Всюду высокие горы. Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход. Мальчик направил бинокль к самому дальнему, видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу. Там впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он. С трубами в ряд. Длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки и еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый спененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда. Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу. Когда он впервые увидел однажды с караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец, иссык-кульский матрос, плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось. Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал, отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того, как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами. Дед Мамун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике, ткачихой. У нее новая семья. Две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнатке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут. Войдут к себе, и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер. Возит в автобусе народ по улицам, уходят с 4 утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала и прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получат, неизвестно. Но когда получат, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просил и старика пока подождать. Дед Мамун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила. Остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. Пока я жив, мальчишку никому не отдам. А умру, Бог его поведет. Живой человек найдет свою судьбу. Слушая старика, тетка Беке и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе. Вот тогда как раз за чаем и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе, и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое, живут возле пристани, будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, — думал мальчик, — они встречают вот этот, его пароход». А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу мальчика. Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбье. Тело, хвост, плавники, чешуя, и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбьи. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают от чего-то сами по себе. Гульджамал говорит, вот бы ее дочки такие, какой бы она красавицей выросла. А зачем быть красавицей или красавцем, очень нужно. Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть. Превращение должно было произойти в дедовой запруде, раз и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку прямо в бурлящую стремнину и пошел бы вниз по течению. И дальше так, выпрыгивая и оглядываясь по сторонам. Неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по буранам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами. До свидания, лежащий верблюд. До свидания, волк. До свидания, седло. До свидания, танк. А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду. До свидания, ад. Я скоро вернусь. Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Беке, и Гульджамал с дочкой все стояли бы, разинув рты, где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбье. И он им машет плавником. До свидания! Я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа. Матрос. Балтик, наверное, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не делала. И если Балтик решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтик, нельзя, утонешь!» А сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста и дальше вдоль прибрежных тугаев и потом вниз по грохочущему ущелью выплывет прямо в Иссык-Куль. А Иссык-Куль это целое море. Проплавает он по волнам Иссык-Кульским, с волны на волну, с волны на волну, и тут навстречу белый пароход. Здравствуй, белый пароход, это я, скажет он пароходу, это я. Всегда смотрел на тебя в бинокль. Люди на пароходе удивились бы, сбежали смотреть на чудо, и тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын, я приплыл к тебе». «Какой же ты сын? Ты полурыба, получеловек. А ты возьми меня к себе на пароход, я стану твоим обыкновенным сыном». «Вот здорово! А ну попробуем!» Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом... потом... потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь, про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами. Расскажет, конечно, как ему живется у деда Мамуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека «расторопный Мамун», так значит, он плохой. Такого деда нигде нет. Самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. А дядя Араскул, так тот и покрикивает на него, на старика. Бывает и при людях накричит на деда. А дед вместо того, чтобы постоять за себя, все прощает дяде Араскулу. И даже работает за него в лесу по хозяйству. Да что там работает? Когда дядя Араскул приезжает пьяный, так вместо того, чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, саживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бикей неродящая. А почему так, папа? Было бы лучше, хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деда жалко. Когда дядя Араскул бьет тетку Бикей, лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бикей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает. «Не лезь», — говорит, — «сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». «Так ведь дочь она моя». «А бабка? А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь?» «Бабка, про которую говорю, это не та, которая была. Ты ее, папа, наверное, не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная, то ясно, то пасмурно, то дождь, то град. Вот и бабка такая, непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится, заест, мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пои, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая. Она потом пришла к нам и стала называть меня чужим. Зимой у нас снега наваливает мне по шейку, ох, и сугробы наметает. Если в лес, только на сером коне, алабаше, и проедешь, Он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные, на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится сбоку на бок, знай, что наш ветер Санташ качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Санташа такой ветер подул, что враги не усидели в седлах, послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сёк им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Исыкуля всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру. От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже. Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем, не то что летом, когда приходит кочевье. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребятишки и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроится немного, мы с дедом идем поздороваться. Здороваемся со всеми за руку. Я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю, если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк? И мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется. В том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк. Он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно. А когда на луг мы приходим с дедом, тогда я не стесняюсь. Добро пожаловать на литовки отцов и прадедов. В благополучие ли скот и души, в благополучие ли детвора? Это дед так говорит, а я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У него свои разговоры. Он расспрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прятки, в войну, и так разыграемся, что не хочется уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу. Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет. Только у огня светло. А за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну. В этой тьме прячемся и наступаем. И кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверное, командиру быть командиром. А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат, лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим, кто-то песню запевает. Чабан молодой, а может быть и старый. Дед останавливает меня. Слушай, такие песни не всегда услышишь. Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает, кивает песни головой. Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: Если желаешь, будешь жить у меня рабом. Или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя?» Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня, но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». «Зачем он тебе?» «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: «За родную песню люди жизнь отдают». «Какие это такие люди? Увидеть бы их. Наверное, живут в больших городах». «А слушать хорошо, а?» — шепчет дед. «Какие песни пели! Бог ты мой!» Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда, и я так люблю его, что хочется плакать. Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец и лошадей дальше в горы на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо, а на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми. Очень он любит здороваться с людьми. И я от него научился. Может быть, когда-нибудь я поздороваюсь на лугу с настоящим пророком. А зимой дядя Раскул и тетка Бекей уезжают в город к доктору. Говорят, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на полях. Так вот, есть там, на ровном месте, на таком ровном, где, казалось бы, и горы не должно быть. Есть там такая гора, святая, Сулейманова гора. И если зарезать черную овцу у подножия ее и помолиться Богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться Богу, да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору, а дядя Раскул не очень, далеко. Денег, говорит, много надо, туда ведь только самолетом через горы можно попасть, а до самолета сколько ехать, и тоже деньги. Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши, дядя Сейдахмат и жена Гульджамал, и их маленькая девочка. Вот и все мы. Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная морозная-морозная ночь. Ветер ходит злющий, самые великие горы, и те в такие ночи робеют, жмутся кучей ближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы им громко сказал, горам: «Не робейте, горы, я здесь! Пусть ветер, пусть темно, пусть метель! Я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки и в лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы им не так страшно было. Наверное, те деревья, что весной не зеленеют, это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова. Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть, смешные есть. Особенно про мальчика с пальчик по имени Чипалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд, уснул чипалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап, и съел его вместе с листом. Потом и говорят, верблюд не знает, что он глотает. Стал чипалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам зарезать верблюда, чтобы выручить своего чипалака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он чипалака по своей глупости, а потом плакал горькими слезами. Наткнулся волк на чипалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним мигом!» И чипалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой». «Ха-ха-ха!» — хохочет волк. «Где это видано, чтобы волк становился собакой? За дерзость твою я тебя съем!» И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а чипалак кричит у него в животе: «Эй, пастухи, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтобы овцу уволочь!» Волк не знает, как быть, кусает себя за бока, катается по земле, а чипалак не унимается. «Эй, пастухи! Бегите сюда! Бейте меня! Лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте!» А волк волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит чипалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отощал волк от голода, кожа до кости остались. Зубами щелкает, скулит. «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел на старости лет, ум отшибло!» А чипалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные, беги к Баймату, у него собаки глухие, беги к Армату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки наниматься». Правда ведь, папа? Смешная сказка. Есть у деда и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про рогатую мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку, а не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда, что так было когда-то, что все мы дети рогатой матери-оленихи, и я, и ты, и все другие. Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима, если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой. А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой дальше от нас никого нет. Там только лес. И все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди. Две женщины и обе в штанах. Старичок и еще один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас, на Санташе, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу. А я думал, что дед наш просто так жалеет каждое дерево. Он очень не любит, когда дядя Раскул дарит на бревна сосны.